Спасительный ковчег. За много лет до наступления потопа Бог заповедал Ною: «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Гофер означает смолистый, а к смолистым деревьям принадлежат сосна, ель, кедр и кипарис. Древесина смолистых деревьев легкая, прочная и водонепроницаемая. Из кипарисов преимущественно делались корабли для правителей и купцов стран, прилегающих к Средиземному морю. В 1609 году голландский меннонит Петр Янсен в Хорне в Голландии построил корабль в пропорции 300 на 50 на 30, только меньших размеров. Корабль оказался могущим вместить на 1/3 больше груза, чем обычные корабли такого же тоннажа. Очень устойчивым на воде, но крайне медленным для плавания. Это и было главной целью для ковчега, какой строился по Божьему плану. Ною некуда было спешить, а нужно было только спасти себя и находящихся с ним в ковчеге. Если еще принять во внимание заметку «и в локоть сведи его вверху», то можно себе представить, что ковчег имел продолговатую, стоговидную форму, чтобы не хлынувшие с неба воды, не бушующие волны нигде не могли на нем задержаться. Локоть – древняя мера длины, от локтя до среднего пальца. Не всегда и не везде был одинаков, и размер его колебался от 45 до 55 сантиметров. Построенный Ноем ковчег на то время – мог казаться чем-то гигантским, водоизмещением от 13 тысяч до 45 тысяч тонн. Но теперь строят и большие суда. Для строения Ной имел достаточно времени, возможно, около 120 лет. В строительном материале не было недостатка, а изготовленные каенитами инструменты и орудия из меди и железа пригодились для Ноя и его работников. Слово «ковчег», еврейское «тева», употребляется в еврейской Библии только для строения, в котором была спасена человеческая жизнь. Первый раз этим словом «тева» назван корабль, который был построен Ноем и его помощниками согласно плану, какой был получен от Бога. В этом строении все в нем находившееся было спасено от потопа. Второй раз это слово «тева» применено к корзинке из тростника, которую мать Моисея осмолила асфальтом, в которую положила трехмесячного младенца и поставила в тростнике у берега реки. Теперь это слово «тева» евреи употребляют по отношению к сундуку, ящику и тому подобное, от почтового ящика до шарманки. Для ковчега, какой был сделан по указанию Господню в первый год по выходе из Египта, в еврейской Библии имеется другое название, а именно Арон. Этот ковчег был сделан из дерева ситим, акации, внутри и снаружи обложен золотом, на крышке стояли два херувима, в ковчеге хранились скрижали завета, золотой сосуд с манною и жезл Ааронов расцветший. А сам ковчег хранился в скинии во святом святых. При разрушении Иерусалимского храма халдеями ковчег завета таинственно исчез. У евреев была легенда, что пророк Иеремия скрыл ковчег и жертвенник кадильный в какой-то пещере. В Новом же Завете говорится, что ковчег завета его, то есть Господня, явится в храме Божьем на небе, а на земле, как предсказал пророк Иеремия, его нет, и о нем нет нужды вспоминать. Ковчегом Арон в еврейской Библии назван ящик, какой был поставлен в Иерусалимском храме в дни царя Иоаса для сбора пожертвований на починку повреждений в храме. Также ковчегом назван гроб, в котором хранилось набальзамированное в Египте тело Иосифа. Нужно знать и помнить, что два разных еврейских слова переведены на русский язык одним словом «ковчег». Но возвратимся к Ною и его переживаниям в ковчеге. Отметим важные даты. Первая. В 600-й год своей жизни Ной вошел в ковчег. Бог затворил за ним дверь. Открылись источники великой бездны. Двинулись океанские воды. Окна небесные отворились. Обрушились воды, окружавшие землю. Лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Это началось во втором месяце в 17-й день. В седьмом месяце в 17-й день, хотя лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, вода же усиливалась и умножалась на земле еще продолжительное время. Стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, 17-й день месяца, на горах Араратских, то есть спустя еще 110 дней. Третье. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. Прошло 74 дня. 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Бытие 8.13. Прошло 90 дней. Пятое. Во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из скотов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Прошло еще 56 дней. От момента, когда Бог затворил за Ноем дверь, до момента, когда Бог велел ему выйти из ковчега и вывести всех там находившихся, прошло 370 или 375 дней. В Библии ясно отмечено, что прошло год и 10 дней. В 600-й год, во второй месяц, в 17-й день месяца, вошел Ной в ковчег. А в 601 году, во второй месяц, в 27-й день, он вышел из ковчега. Моисей, видимо, пользовался египетским солнечным календарем, согласно которому год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом месяце и имел еще 5 добавочных дней в конце года. Потоп начался в 17-й день второго месяца, через 150 дней остановился ковчег в седьмом месяце, а в 17-й день месяца на горах Аратских. Прошло ровно 5 месяцев по 30 дней каждый. Обратим теперь наше внимание на долготерпение Ноя. Из остановившегося на горе ковчега, обождавши некоторое время, Ной выпустил ворона, который отлетал и прилетал. Пищу, вероятно, ворон находил на поверхности воды, а на ковчеге отдыхал. Выпущенный 7 дней спустя голубь возвратился в ковчег. Обождавший еще 7 дней, Ной второй раз выпустил голубя, который возвратился в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Обождавший еще 7 дней, Ной в третий раз выпустил голубя, и тот не возвратился к нему в ковчег. Ною стало ясно, что на земле имеется и место отдыха, и нужная пища для голубя. В первый день 601 года Открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Казалось, можно выходить. Ной же терпеливо ждал еще 56 дней. Кто знает, может, эти 56 дней были наиболее трудными в жизни Ноя. С ним была его жена, три сына и невестки. Если не все, то некоторые из них, можем думать, приставали и требовали. Открывай ковчег, отпускай на волю. У многих людей часто не хватает терпения, и они требуют от своих руководителей не всегда разумных, но решительных скорых действий. Ной был уверен, что Бог, указавший ему, из чего и как построить ковчег, когда войти и что взять с собою, скажет ему, и когда выйти из ковчега. Ной терпеливо ждал и дождался момента, когда Бог сказал ему выйти из ковчега и вывести из него всех членов его семьи и всех животных и птиц для расселения по всей земле. В Новом Завете читаем такие увещания. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Послание к евреям, 10 глава, 36 стих. «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иакова, 5 глава, 8 стих. «Претерпевший же до конца спасется». Аминь.